Положит нам спасение. Когда-то, многие, несколько столетий тому назад, прусский король Фридрих Великий сказал одному из своих священников: «Докажите мне тремя словами, что есть Бог». И этот, подумав, сказал: «Майестейт Юден, Ваше Величество, евреи, тремя словами можно доказать, что есть Бог». А зная историю израильского народа, люди многие убеждались в том именно, что есть Бог. Поэтому мы и обратим столько вечеров наше внимание именно на историю израильского народа, чтобы нам Божий план спасения открылся во всей полноте. Итак, сегодня мы продолжим обзор истории или истории патриархов. В прошлый раз мы говорили о жизни Авраама и Исаака. Сегодня наша тема – жизнь Иакова и Иосифа, чтобы увидеть, как в их жизни исполнялись обетования Божьи. Иаков, то есть хитрый по-русски, это третий из пророков, из патриархов, третий носитель Божьих обетований. Он был человеком кротким, живущим в шатрах, как мы читаем о нем в Библии. 15 лет он прожил еще с дедом своим Авраамом. А так как он много был в шатрах, в то время как его близнец где-то по полям ходил, искал дичь, то Авраам использовал эти возможности и многое, очевидно, рассказывал Иакову, и он способствовал тому, чтобы характер этого молодого человека сложился таким, каким он был. Но еще до его рождения было сказано, что больший и старший будет служить меньшему. То есть мать уже знала заранее, что младший сын будет господином над первым. И когда эти два близнеца подросли, то ведь и сатана знал, что один из них будет носитель Божьих обетований и благословений, что это будет Иаков. И он подбивает Иакова купить у своего брата Исава его первородство. Как Авраам принимает совет царя относительно Агари, так теперь, как Авраам сам себе хочет помочь, чтобы у него появилось наследие, так теперь Иаков хочет своими усилиями получить то благословение от Бога, которое Бог заранее для него предопределил. Но с другой стороны, это хитрый план сатаны. Если младший сможет обхитрить своего старшего брата, то на основании этого между ними может возникнуть недовольство, споры, раздоры, и, может быть, Исаав уничтожит Иакова, чтобы он не стал носителем Божьих обетований и благословений. И потом, после, мать помогает своему сыну обмануть своего мужа, обмануть его отца, старого Исаака, чтобы первородство досталось ее любимчику. И опять женщина. Как Ева помогла совратить Адама, как Сара дала Аврааму немудрый совет, так теперь другая женщина, Ревека, становится орудием в руках сатаны, чтобы между этими двумя братьями появилась ссора, раздор и ненависть. Старого отца обманули. Но ведь Бог это первородство и так обещал Иакову. Но почему же надо было все это делать? Именно по наставлению сатаны. И Исаак очень возненавидел своего брата и стал его грозить убить его. Я подожду, пока умрет наш отец, тогда я его уничтожу. А если умрет Иаков, значит то, что сказал Бог заранее о нем, не исполнится. Ведь он должен быть носителем Божьих обетований дальше. И цель сатаны всегда бороться против тех людей, которых Бог определяет в своем плане на особое служение. И вот что же сказал Иаков о будущем своих сыновей. Эти благословения патриархов имели всегда пророческое значение. Это были люди, которым Дух Святой временами открывал будущее. Мы читали в прошлый раз, читали этот стих. «Сделаю ли я, — говорит Господь, — что-либо не открыв это Аврааму?» Бог открывает этим патриархам историю израильского народа в будущем. И вот для Иакова он говорит в своих словах благословения следующее. Книга Бытие, 27 глава, стихи 28 и 29. «Подаст тебе Бог от росы небесной и от туха земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена, да будет господином, да будь господином над братом твоим, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословленные». Это благословение израильскому народу. Примерно так был благословленный Исаак. Такое благословение теперь получает Иаков, праотец израильского народа. Что же Бог говорит своему, извиняюсь, что же говорит отец своему другому, старшему сыну Исааву? Бытие 27, стихи 39 и 40. От тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с вые твоей. Уже меньше благословения. Израильскому народу достанется больше, они голова. Во все времена они должны быть головой, но они стали проклятием для всех народов мира. Мы в будущем будем много об этом говорить, где причина в этом. Но не в Божьем благословении, а в том, что этот народ не жил, как хотел Бог. Но Бог дает им великие обетования и благословения. И сам же получает меньше обетований, меньше у него будет благословений. Они будут, эдомляне будут служить израильскому народу. Но, говорит Иаков, наступит время, когда вы вот это иго свергнете с себя. И во время, значит, дни Иисуса Христа, до Него и после Него, семья Ирода Великого и Думиянина царила над народом израильским. Это было то время, о котором здесь говорит уже ослепший, преклонным в возрасте Исаак. Он видит историю своего народа наперед и предсказывает уже будущие события, которые должны случиться. И вот результат, как я сказал, ненависть за то, что брат обманул брата, и он решает или обещает убить его за это. Ну, сатаны свой план. Исава надо, Иакова надо или убить, или надо его изгнать из Канана, если Господь не допустит его убить. Поэтому опять-таки мать дает этому же сыну совет. Ты уходи отсюда, иди назад на ту родину, откуда дедушка твой Авраам когда-то вышел. Ведь Бог его из Ура, этого дедушку, сюда привел. Ведь эту землю Бог обещал Аврааму. Он не сказал, что ты должен идти назад, или потомки твои должны идти назад в Ур. Вот как немудро поступает эта мать. Сперва она дает немудрый совет. Она помогает сыну грешить против Бога и против отца. Говорит, это проклятие потом будет на мне. И сама теперь, видя, что она натворила, опять дает, не спрашивая у Бога, неразумный совет. Но разве Бог не смог бы сохранить Иакова здесь, в Канаане, чтобы его брат его не убил? Но она, как часто женщины, не спрашивая Бога, дает совет сыну, и этот сын решил теперь покинуть свою родину. И вот, будучи на пути уже назад туда, в Месопотамию, Бог является ему ночью во сне и говорит с ним. В 28 главе Бытие мы читаем 13 по 15 стихи. И вот Господь стоит на ней, то есть на лестнице, и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть и даже тогда, когда носители Божьих обетований идут своими дорогами, даже тогда, когда они, не спросив воли Божией, изменяют свои пути, свое направление, тогда Бог этих людей не оставляет. И как это хорошо, что Бог так поступает, ибо мы способны ошибаться. И если бы не милующая рука Бога над нами, никто бы не смог дойти до цели. И как реагирует теперь на это молодой Иаков? Мы читаем в этой же 28 главе, с 20 по 22 стихи. «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеба есть и одежду одеться, и я с миром возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Молодой, хитрый Иаков торгует с Богом, как купец. Ведь Бог сказал: я вот все это сделаю. А теперь Иаков ставит Богу условия. Вот если ты то и то и то все сделаешь, тогда я тебе от того, что ты мне дал, тоже еще десятую часть отдам. Вместо того, что, взирая на веру отца и дедушки своего, зная, как Бог чудо исполняет свои обетования, вместо того, чтобы здесь совершенно иначе говорить с Богом, этот молодой человек, не знающий пока Бога, не имеющий еще опыта в духовной жизни, ставит Богу такие неразумные условия. И вот Иаков продолжает свой путь. Бог его не останавливает. Бог мог бы ему тут сказать: никуда ты не пойдешь, ты оставайся тут, я тебе помогу, и Исав тебе ничего не сделает. Но Бог разрешает нам идти нашими путями. Как он Авраама не остановил, когда он шел в Египет, как он не остановил ни его, ни Исаака, когда они были у Авимелеха, так Бог и не оставляет Иакова. И нас он не останавливает, когда мы идем не той дорогою. Он разрешает нам идти до цели, покуда мы до нуля не дойдем. И вот тогда он начинает чудно выводить оттуда вас. И Иаков идет назад туда, в Ур-Халдейский, в город Нахоран. И там остался Нахор, это был брат Авраама. Там жил Вуфиль, это был сын Нахора. И там живет теперь Лаван. А Лаван был его дядей, это был брат ее матери, по матери. А с другой стороны, он же и является, Лаван является внуком Нахора. А этот Яков является внуком Авраама. Они и тут родственники, и по отцу, и по матери. И вот туда Яков теперь пришел. Здесь он делает одну ошибку за другой. И 20 лет он живет здесь у Лавана, у своего дяди, и в то же время он теперь стал его тестем. Он совсем забыл о Боге. Ни разу мы не читаем, чтобы Яков молился за эти 20 лет. Сатана его обольстил богатством. Хитрый, 10 раз он как-то менял свои планы, 10 раз его тесть менял ему награду, и Яков каждый раз мог обхитрить своего тестя. Имя Якова он получил правильное, а Бог это допустил. В погоне за наживой, в погоне за богатством Яков забыл Бога. Он разбогател, и он хочет оставаться там. Он и не думает о том, что ему надо возвращаться на родину. Он и не думает, что Богу надо отдать какую-то десятину. Он не молится, ему Бог не нужен. У него свои жены, у него свои дети, у него свои стада. И жены его поклоняются идолам. Он не смог о своем Боге даже своим женам или детям что-то рассказать, потому что он этого Бога оставил. И из-за этой вражды, этого богатства в доме начинается вражда. А это и хочет Бог. Нужна причина, нужен повод, чтобы Иаков наконец ушел отсюда. А то он останется вообще тут жить. Тут его сыновья женятся на других дочерей этой страны, и он не выйдет больше отсюда. Ведь обычно так у нас, когда мы долго где-то поживем, наши дети там заведутся семьями, то и мы уже не хотим оттуда уехать. И вот, несмотря на все эти его ошибки, Бог его не оставляет. И Господь теперь начинает с ним говорить. Тогда, когда Иакову стало совсем плохо, когда тесть его Лаван недоволен на него, теперь и жены видят, что отец недоволен на них, и братья ихние стали недовольны на Иакова, что все свое имение нашего отца он заимел, потому что он богаче тестя стал. И вот из этой всей ненависти ему теперь как-то надо выйти. И он не идет к Богу, а Бог обращается к нему. 31 глава Бытия, 3 стих. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих, и иди на родину твою, и я буду с тобою». И 13 стих. «И Бог, явившийся тебе в Вифиле, я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возвил елей на памятник, и где ты дал мне обет, теперь встань, выйди из земли сей, и возвратись в землю родины твоей». Бог идет нам навстречу. Когда мы бываем в тупике жизни, тогда Бог идет навстречу и напоминает: «Иаков, ведь ты обещал, Иаков, ведь ты видел, ведь ты слышал, и я ж тебе говорил, почему ты здесь, почему ты в такое состояние пришел?» Но разве бы он не смог, как Исаак, разбогатеть там, на родине? И там бы это могло случиться. Но именно тут сатана повел его не тем путем, которым хотел вести его Бог. И здесь он делает следующую ошибку. Опять нужны всегда сатане поводы, чтобы бороться против избранных Божьих. Вместо того, чтобы по-хорошему договориться с тестем и попрощаться с ним, он убегает из Харана, от Лавана, и он похитил его сердце. Он забирает богатство свое, оно принадлежало раньше Лавану. Он забирает его дочерей и его внуков, а это ему как отцу и деду тоже неприятно. И его же дочь похищает его домашних богов, идолов, терафимов, и этим самым похитил Иаков сердце этого человека. И богатство, и боги, и семья теперь развалилась. Но это нужно сатане, чтобы Лаван стал недовольным, чтобы вся его семья была недовольна на Иакова, чтобы гнаться за ним и причинить ему какой-то вред. А Иаков легкомысленный. Он не говорит со своими женами, что нам надо очиститься, нам надо чужих богов оставить здесь. Мы идем в ту страну, о которой Бог сказал, что отдаст ее нам. И опять Бог теперь вступается за этого Иакова. Когда он уже несколько дней от Лавана удалился, то Лаван узнал это, он догоняет его, и он бы, Лаван бы непременно ему бы причинил зло. Но опять вступается Бог. 31 глава Бытия, 24 стих. «И пришел Бог Лавану, арамеянину, ночью во сне и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Здесь русская Библия неправильно переведена. В немецком тексте написано «Hüte dich, Яков nicht anders redest, wenn freundlich». «Берегись, чтобы ты с Иаковом не иначе говорил, как дружелюбно». Ни доброго, ни худого, значит, молчать надо. Но здесь Бог вступается опять за Иакова и говорит Лавану, смотри, не делай ничего плохого. У него, видать, были плохие планы. Следующий 29 стих говорит об этом. «Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». То есть я могу, я бы сделал, но ваш Бог меня предупредил. Он говорит, не мой Бог. Это Бог не Бог Лавана, это Бог Иакова. И говорит, ваш Бог меня предупредил. Господь защитил опять и в этом случае Иакова, несмотря на его неправильные поступки. И так он уходит. Это примирение было в Галааде, и Иаков уходит дальше. Теперь возвращается он на родину. Но теперь надо встретиться со своим братом. Ведь Иакову брат сказал, что он хочет его убить, что он его уничтожит. А теперь, возвращаясь назад, он возвращается к своим старым проступкам. Теперь счеты будет с ним сводить его старший брат. И Иаков опять не просит Господа, прости меня, помоги мне как-то примириться с братом. Он дипломат, он посылает послов туда, к своему брату, и идет с повинной к нему. А того брата Бог тоже не готовил еще к этому. Ведь цель Бога, чтобы сердце Иакова вернулось к Богу. Иаков должен осознать свои неправильные поступки, ошибки своей жизни. А Иаков этого не хочет. Он любыми путями хочет своим собственным умом, своими хитростями достигнуть своей цели. И тогда ему говорят, что твой брат Исаав вышел тебе навстречу и 400 воинов вместе с ним. А он теперь четверо детей, четверо жен, 12 детей с ним, да его пастухи и стада скота. Разве он может теперь против такого большого отряда сражаться? Ведь это он не в состоянии. И вот теперь этот хитрый человек, видя, что он попадает в безвыходное положение, начинает обращаться к Богу. За 20 лет после того, как он молился в Вифиле, Библия не говорит, чтобы он когда-либо молился. В 32 главе мы читаем с 9 по 12 стихи. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Теперь он напоминает Богу, ты же сказал, то есть ты делай. Я-то стал богатым, ты помог, спасибо тебе. Но ведь ты сказал, поэтому ты теперь делай. Если твое слово истина, значит ты теперь должен меня сохранить. Иаков не кается перед Богом. Он не сознает своей вины, как это часто делаем мы. Вот это и жизнь, вот это характерно для жизни всего израильского народа на протяжении всей истории. Они забывали Бога в дни благоденствия всегда. Когда им было трудно, они возвращались к Богу. Бог им помогал, и они его оставляли опять. И это примерно, это еще раз должно случиться с израильским народом. Когда в дни Армагеддонской битвы попадут они в безвыходное положение,